прожить без денег, заработаешь хоть как, если не бездельник. Только не развешивай парашютом уши. Деньги — это хорошо, ну а дружба лучше.